И когда глаза мертвые головы откроются на землю, люди становятся мягкими, словно глина, так что ты будь готов. — Всегда готов, — говорю. — А чё ты такая добрая? — Иди-ка ты. Я жду до вечера. Солнце заходит. Рассеченные пилой лесного гребня его лучи поднимаются вверх, подобно прожекторам, и бьют в брюхо белому облачному клубу. Клуб делается пунцовым и, покосившись, плывет к горизонту. Начинается наводнение ночи, и загорается звездный салют. Я нервничаю и дожидаюсь, когда арка Млечного Пути дотянется до сосен, и встаю. Фонтан зеленого огня на западе слабеет, и во всю мощь сияет чистейшая синева за космическими огнями. Мне почему-то грустно, будто я собираюсь умирать. Очищаться, конечно, здорово, но я все равно что-то теряю. Я встречаю с Танькой на шоссе, и мы идем в глубину сумерек. Старая Богорякская дорога не страшная, а торжественная. Сосны выстроились огромными рядами, еловые пики вытянулись к небу, березы и осины собрались в купы, и в них слышен плеск листьев. Тропинка прекращает вилять и бежит ровной линией. Повальных стволов больше нет, они уползли. В кучах папоротника что-то едва заметно переливается рубиновым светом. Лес просматривается насквозь и похож на грот со сталактитами. В гуще его вспыхивают бледно-зеленые искры. Почти оглушая верещат хортобионты. Над дорогой, одним концом упираясь в водохран, а другим в богоряк, стоит Млечный Путь. Он струит холодные прозрачные волны, и лунные колоннады танцуют, как водоросли. «На Богоряке лес особый, — говорит Танька. — Много тысяч лет назад эти места берегла исполинская птица, которую и звали Богоряк. Но однажды она увидела, что к земле мчится огромный метеорит. Чтобы метеорит не взорвал и не спалил все вокруг, она кинулась навстречу и подставила под удар свое тело. Метеорит пробил птицу Богоряк насквозь и рухнул вниз, потеряв силу. Он проломил скалы и ушел в самые недра. Так родилась великая дыра, источник времени. А мертвая птица, богоряк кувыркаясь, снеслась с небес, и перья, что вылетели из ее крыльев, воткнулись в землю и проросли соснами. Когда в Лучегорске была мебельная фабрика, несколько таких сосен срубили. Пока Пальцев был еще манаэсом, у него на кафедре оказался стул из такого дерева, поэтому Пальцев заболел щелпизмом и основал здесь биостанцию. Далеко впереди тропу бесшумно пересекает троллейбус с погашенными фарами и исчезает в чаще. — Смотри-ка! — негромко досадует Танька. — Ну, что делать с этой скотиной? Ну, шпионит! А зачем? Никто не знает. Мы минуем Косогор, старую просеку, спускаемся к реке и выходим к заброшенной деревне. Нелюдимо чернеют остовы домов, изредка сверкают листья крапивы или осколки стекла. Это и есть Богоряк. На берегу пылает костер. Подобно плахе стоит чурбак с воткнутым топором, валяются поленья. На столбах из битого кирпича высятся три закопченных котла. Вокруг костра сидят три девицы с длинными зеленоватыми волосами и веселыми, хотя и жуткими лицами, одетые в какую-то заплесневелую мешковину. Вместе с ними и тот, кого, видимо, называют прошлогодним утопленником, безобразный толстяк в лохмотьях, и, конечно, Тимофей Улыбка, подлец. — Привет, — говорит всем Танька, — а вот и он. — А-а-а! Радостно восклицает Тимофей, раздвигая улыбку. «Землячок!» И холод продирает меня в животе. «А я и не знал, что ты, Татьянин, дружок, хотел сожрать грешным делом. Но садись, садись, собак-то все еще дразнишь, а?» Прошлогодний утопленник сопит и сипло говорит. а я своих привел».